Часть пятая. Заключительная. Труп, как я и предполагал, находился здесь. Видимо, затеянная мною перестрелка сильно нарушила планы моих врагов. Они спрятали его в доспехи средневекового рыцаря, который скромно стоял в углу, широко расставив ноги и крепко сжимая железными перчатками бесполезный ныне меч. Нашел я труп совершенно случайно. Уже пребывая в отчаянии после долгих поисков, я стоял в углу, раздумывая, где же еще можно спрятать тело. С досадой я стукнул кулаком по железной груди рыцаря, отчего тот немного сдвинулся. Ставя его на место, я заметил на полу лужу крови. Стоило лишь слегка приподнять забрало, как моему удивленному взору предстало изуродованное лицо Мары. Моей несчастной отбитой голове начало кое-что проясняться. Еще не совсем до конца, но я стал кое-что нащупывать относительно мотивов убийства. Хотя для меня по-прежнему пока было полной загадкой то, от кого могли исходить приказы об устранении всех этих людей. Но, по крайней мере, я сейчас знал, что делать. Прежде всего, нужно было идти в криминалистическую лабораторию полиции Лос-Анджелеса. Поскольку была поздняя ночь, дежурный офицер не проявил особого энтузиазма, услышав, что мне срочно нужен эксперт-криминалист. Вскоре появился заспанный субъект, который, буркнув «Доктор Лестре», выжидательно уставился на меня. Я едва не рассмеялся. Передо мной стояла настоящая обезьяна, заросшая волосами, кривоногая, да еще при этом и в очках. Но я вовремя спохватился и сказал: «Я частный детектив Ник Бакстер. Лейтенант Мерфи мой друг». «Слушаю вас», — проворчал эксперт. Я вытащил из кармана носовой платок со следами губной помады и вкратце объяснил, что мне нужно. Особого восторга он, разумеется, не проявил, но платок взял без лишних слов. Я же поехал на виллу Глории Калливуд за телефонным справочником. Это отняло у меня порядочно времени. После этого я вновь поехал в госпиталь. Не ставя никого в известность, я прямиком направился к палате Глории. За то время, что я отсутствовал, здесь ничего не изменилось. Разве что полицейский, охраняющий дверь, перешел в следующую стадию глубокого сна, начав жутко храпеть. Я бесцеремонно растолкал его. Он уставился на меня недобрым взглядом. «В чем дело?» — проворчал он, причмокивая губами. «Ну и сон же у вас», — искренне сказал я. Коп нахмурился. «Что вы такое несете? Какой сон? Ну я же только что разбудил вас. Вы так сладко спали?» «Что?» Он сжал кулаки, его лицо покраснело. «Тебя давно били?» «О чем это ты, приятель?» «Какой я тебе приятель, кретин? Я с тобой даже не знаком». «Извини, мы и вправду не знакомы, но все равно ты спал, охраняя женщину, обвиняемую в двух убийствах». Видя, что полицейский полон решимости врезать мне в челюсть, я быстро добавил: «Доктор Кук и медсестра тоже видели это. А вдруг об этом факте узнает лейтенант Мерфи?» Тот сразу как-то сник и задумчиво поскреб двухдневную щетину на подбородке. «Окей. Что тебе нужно, приятель?» «Доказать, что тебя обманули». «А яснее ты сказать не можешь?» «Уверен, когда ты только появился здесь, так сразу попросил чего-нибудь попить. Ведь здесь действительно очень жарко». Коп задумался, потом хлопнул себя по лбу. «Верно, черт побери. Стакан воды. Мне дала его такая симпатичная медсестра». «Клер», — сказал я. «Верно. И ты уснул, так как в воде было сильно действующее снотворное. Ты еще должен возблагодарить Господа, что это был не яд». Полицейский побледнел. «Послушай», — примирительно сказал он, — «я не так молод. Мне скоро на пенсию. Я хотел бы...» «Все можно исправить». «Каким образом?» «Расскажи лейтенанту Мерфи все, что с тобой произошло. Тем самым ты здорово поможешь мне. А пока поверь мне на слово, и проверь цепь, к которой прикована миссис Калливуд». Мы вошли в палату, и через минуту я убедился, что цепь действительно в полном порядке. Полицейский нахмурился. «Ты что, разыгрываешь меня? Убедился? Здесь все в порядке». «Это еще ни о чем не говорит. У тебя могли украсть ключи». Он еще больше нахмурился. «Вечно вы, частные ищейки, морочите нормальным людям голову». «Неужели? Тогда зачем тебя усыпили? Чтобы полюбоваться твоей небритой рожей? Слушай внимательно». Минуты три я инструктировал его, после чего ушел, оставив на пару с Глорией. Мне казалось, что единственным человеком, который не спал в этом госпитале, был я. Ради маскировки, напялив белый халат, я прошел по всем коридорам и вскоре обнаружил заспанную, но чертовски красивую медсестру. Она испуганно смотрела на меня, пытаясь привести себя в порядок. «Вы не видели Клэр?» — спросил я. А для солидности добавил. «Я ваш новый доктор, Тревор. Она обещала мне сделать анализ, но, как мне кажется, она об этом забыла». «Она отдыхает. А вы не могли бы ее позвать?» Сообразив, что я не собираюсь ее ругать, она кокетливо заявила. «Но, доктор, у меня столько работы!» «Окей, я схожу сам. Где ее искать?» «На 4-м этаже. Психиатрическое отделение, кабинет 229». Я поблагодарил девушку и непринужденно удалился. У спящей Клэр был такой беззащитный вид, что у меня дрогнуло сердце. Медсестры спят обычно, не закрывая дверь на ключ. Видимо, у них такая привычка. Приоткрыв дверь, я тихонько подошел к кровати. «Клэр!» Она что-то пробормотала во сне. «Клэр, дорогая, проснись!» Я осторожно потряс ее за плечо. Она мгновенно проснулась и, узнав меня, вздрогнула и побледнела. «Ты?» — запинаясь, произнесла она и замолчала, увидев в моей руке револьвер. Она попыталась было вырваться, но я прижал ее к кровати. «Что такое? Что такое?» — злобно закричала она. «Вы что, с ума сошли?» «Спокойно, спокойно». Я сделал шаг назад, не опуская, впрочем, револьвер, направленный ей в лоб. Левой рукой я извлек из кармана носовой платок. «Вот на этом платочке твоя губная помада. Именно этой помадой была подчеркнута фамилия Тони Костелло в телефонном справочнике на вилле Глории». «Ну и что? Твои дела меня совершенно не интересуют». «Неужели? Так уж и совершенно», — съязвил я. «А вот мне кажется, интересуют. И даже очень. Ведь это именно ты убила Тони Костелло. И руки ему отрезала тоже ты. Ведь ты медсестра и прекрасно знаешь анатомию. Так что правильно укоротить руки для тебя пара пустяков. И заметь, губная помада действительно твоя. Я только что получил на этот счет заключение криминалиста». «Дело в том, Бэби, что я закрыл телефонный справочник после того, как узнал номер телефона Тони Костелло. И уж во всяком случае не подчеркивал его фамилию. И вдруг я возвращаюсь и нахожу раскрытую книгу с подчеркнутым именем. Признаюсь, сначала я не придал этому значения. Что печально, мне понадобилось время, чтобы найти такси. Да и на поиски дома бедняги Костелло, знаешь ли, тоже ушло порядком времени. Ты же, узнав адрес, взяла машину Глории и добралась туда гораздо быстрее, так как прекрасно знаешь Лос-Анджелес». «Да у тебя точно крыша съехала!» — воскликнула Клэр. Ее голос был тверд, но страх явно читался в ее глазах. «Что общего между мной и Тони Костелло?» «Он был готов сообщить имя того, кто убил Джорджа Каллиуда. Перед этим он написал письмо убийце, шантажируя его тем, что сообщит его имя полиции. Он требовал денег за молчание». «Но ведь именно он был телохранителем Каллиуда». «Вот-вот. Но он и был тем единственным человеком, кто видел убийцу, который, кстати, дал ему приличную сумму денег. Но Тони, окончательно потеряв голову от жадности, потребовал нереального. Так вот, чтобы умерить его аппетит, к нему послали человека, да еще такую красавицу, как вы. Дальнейшее нетрудно предугадать. Приговор ты привела в исполнение немедленно, учитывая, что я вот-вот должен приехать, дабы повидать Тони. Да вам бы детективы писать, то-то бы прославились. К тому же и работа поспокойнее. И каков же мотив всех остальных убийств? Всему свой час, Бэби. Придет черед и этого. Но это вряд ли. У тебя просто времени не хватит, Бакстер. Я узнал голос доктора Кука. Медленно повернув голову, я увидел, что он стоит в дверном проеме, целясь в меня из револьвера 38-го калибра. При любом моем движении он был готов засадить в меня пулю. «Милейший доктор, так вы примчались сразу же, как только узнали, что по госпиталю разгуливает никому неизвестный новый врач. Похвальное служебное рвение». «Все мы можем ошибаться», — сказал он. «Мне почему-то казалось, что вы просто неотесанный болван. Признаю, меня всегда несколько недооценивали. Впрочем, мое самолюбие от этого не страдало. Я всегда извлекал из этого пользу. Кстати, вы зря подпортили мою машину. Работа грязная, а времени на то, чтобы вымыть руки, у вас уже не оставалось. От рождения я очень наблюдательный человек и моментально заметил, что руки у вас недостаточно чистые для человека вашей профессии. Хирург с грязными руками? Подумать страшно». «Досадная оплошность», — поморщился Кук. «Но ты примчался на удивление быстро. Вот тогда-то я и заподозрил, что ты не такой уж балбес, каким умело прикидываешься». «Благодарю за комплимент», — расшаркался я и повернулся к Клэр. «Так это ты стреляла в доме Германа?» «Знание этого уже не принесет тебе никакой пользы», — небрежно произнес доктор. «Твоя песенка спета». Револьвер смотрел мне точно в лоб. Я каждой клеточкой чувствовал, что через секунду прогремит выстрел. «Брось оружие!» — рявкнули за спиной Кука. «И лапки вверх!» Револьвер глухо стукнулся об пол. Я, честно говоря, боялся, что он все же выстрелит. Но доктор Кук оказался трусом и потому сдался сразу. «Чего не скажешь о Клэр?» Она проявила завидную реакцию, вытащив пистолет Беретта из-под подушки. Но и я оказался на высоте, так как ожидал нечто подобное. Мой выстрел прозвучал на долю секунды раньше, и ее мозги вкупе с осколками черепа разлетелись по всему помещению. Это было уж слишком для обычного полицейского. Его тут же начало тошнить. Кук подскочил к телу Клэр и зарыдал, приговаривая: боже мой, что же я теперь буду делать? О, Клэр, дорогая!» Подойдя к копу, я молча вытащил у него из-за пояса наручники, которые незамедлительно защелкнул на запястьях безутешного в своем горе Кука. Глава 13. «Ты освобождена под залог», — заявил я Глории, победоносно скаля зубы в широкой улыбке. Она с нежностью смотрела на меня. Я понимал, что ей как никогда хотелось поцеловать меня. Что же касается меня, так мне хотелось и кое-чего побольше. Она с комфортом устроилась в своем любимом кресле в гостиной виллы на улице Сан-Педро. Лейтенант Мерфи, уступив моим настойчивым просьбам, дал согласие выпустить Глорию под мою персональную ответственность. Я налил себе щедрую порцию виски и, сидя напротив нее, поднял бокал в шутливом салюте. Мне очень нравилась Глория, но траурная черная одежда возвращала меня на грешную землю, напоминая, что она жена моего покойного друга. Это обстоятельство непреодолимым препятствием стояло между нами. «Никогда бы не подумала. Доктор Кук, Клэр». «Что поделаешь, дорогая?» — развел я руки. «Ты прав, Ник». Она смотрела на меня блестящими глазами. «Знаешь, Глория, есть замечательная китайская пословица, которая гласит: идя в толпе, вы можете коснуться локтем убийцы, совершенно не догадываясь об этом». «Какая жуткая пословица!» «Восток — дело тонкое, И не такая уж она страшная, как это кажется на первый взгляд. Просто никогда не надо об этом забывать». «О чем ты?» — Глория весело рассмеялась. «Все о том же. Едва ступив на землю этого города, я заимел шанс тут же отправиться на тот свет. И надо же, какое совпадение! Попадаю в госпиталь, где трудится наш уважаемый доктор Кук, босс мафии, занимающийся распространением наркотиков. Вот это называется везение так везение». «Доктор Кук? Босс мафии?» «А то! И правой его рукой была Клэр, садистка, для которой высшим наслаждением было проливать человеческую кровь. Меня в дрожь бросает, когда я вспоминаю, что она сотворила с Тони Костелло. Вскрытие установило, что она отрезала ему руки, когда он находился еще в сознании. Вот это действительно ужас!» «Даже не верится. Она была такой красивой», — проговорила Глория, глядя поверх моей головы. «Верно. Очень красивая. В компании лесбиянок она чувствовала себя как рыба в воде». «Лесбиянок? О чем ты говоришь?» — воскликнула Глория. «О женских оргиях. В них участвовали Мара, Мелисса Нельсон, Лиза Гордон и Вилли Шутник, который, как ни странно, оказался женщиной. Эти оргии обычно происходили здесь, на вилле, в твое отсутствие, разумеется. Джордж тоже принимал в них участие. У него появился стойкий комплекс неполноценности из-за импотенции. Он получал извращенное удовлетворение, участвуя в любовных играх этих ненормальных женщин». «Джордж?» — Глория вскочила. «Никогда не поверю в это!» Она вскочила и от возбуждения забегала по гостиной. Остановившись напротив моего кресла, она запальчиво произнесла: «Как ты мог, жалкий болтун, а еще друг Джорджа?» «Садись», — жестко приказал я, — «и, пожалуйста, прекрати этот балаган. Тебе бы в мелодраматических фильмах сниматься, по собственному сценарию. Актриса ты хоть куда!» Мой тон заставил ее побледнеть. «Ты окончательно спятил? Вначале чернишь Джорджа, а теперь вот и за меня принялся. Где уж мне моя радость? А ведь ты до сих пор не оставила мысли отравить меня». «Я тебя не понимаю». Глория побледнела еще больше. «Неужели?» — фальшиво удивился я. «Я тоже долго не понимал, пока до меня не дошло, что в этой истории ты являешься ключевой фигурой. Ты самая жуткая и отвратительная». Я замолчал, так как не мог подобрать подходящее сравнение. Но удивление спокойным тоном она поинтересовалась: «Как я понимаю, ты меня в чем-то подозреваешь?» «Правильно понимаешь. Ты безжалостная убийца, взбесившаяся на сексуальной почве. Фурия и неизлечимая наркоманка». Она лишь безмятежно улыбнулась, выслушав мои обвинения. Это настолько разозлило меня, что я, вскочив, залепил ей увесистую оплеуху. «Ах ты, мерзавка! Несчастный Джордж попал в твои грязные лапы. Ведь именно с его помощью ты вербовала извращенных проституток, которых впоследствии безжалостно убивала. Стоило им надоесть тебе. Ты совершенно обезумела от все увеличивающихся доз наркотиков. Ты Джорджа приучила к этой дряни. А когда он начал упрекать тебя, ты испугалась, что он может настучать на тебя. Ты спала с этим дебилом Германом и даже подарила ему дом. Спала с негром Сэмом. Короче говоря, ты безоглядно спала со всеми, кто попадал под руку. Причем без различия пола. И все это только для того, чтобы удовлетворить свои гнусные эротические неврозы. Поначалу ты угрожала Джорджу по телефону. Потом, видя, что он не из пугливых, перешла к активным действиям, окружив мужа верными людьми. Верными, но только тебе. Сэм, Герман, красавчик Китаёза, Вилли Шутник. И все они плясали под твою дудку. Как же, ведь им платила именно ты. Лишь Костелло взбрыкнул и заортачился. Но надо отдать тебе должное, ты его быстро успокоила, подослав к нему свою интимную подружку, эту маразматичку в белом халате Клэр Пирсон. «Но ведь Джорджа убили, когда я была в Голливуде, так что стопроцентное алиби у меня в кармане». «Вот как? И, разумеется, десятки людей могут это подтвердить. Окей. А что ты скажешь на это?» Я поднялся и, выйдя из гостиной, вскоре вернулся, неся другую Глорию. Она была связана по рукам и ногам, а рот заклеен липким пластырем. «Вот, наконец, и твоя дорогая сестричка-близнец». «Близнец во всем. Развращена до мозга костей, как и ты. Такая же наркоманка и нимфоманка. Только зовут ее Сильвия. А в остальном она твоя точная копия. Как говорится в Библии, и в радости, и в грехе. Вы же только в грехе». Обе сестры одинаково злобно смотрели на меня. «И знаешь, Глория, наличие у тебя сестры удалось вычислить чисто математическим путем», заявил я не без гордости. «А уж зная, что искать, ее было не так и сложно поймать. Я обнаружил ее перед тем, как заехать за тобой в госпиталь. Она тоже крутилась там. И совсем не исключено, что строила планы освобождения любимой сестренки. Лишь только теоретически допустив существование другого лица, похожего на тебя, мне удалось все поставить на свои места. Иначе я бы до сих пор блуждал в тумане беспочвенных догадок. Сейчас я знаю, как стало возможным то, что ты бросилась в водопад, даже как оказалась дома, в постели, поджидая меня. Что может быть проще, ведь ты великолепно плаваешь, как, впрочем, и Сильвия. Когда вам было по 18 лет, вы выступали в цирке со знаменитым номером «Сестры Тинторелли». Вы в огромном аквариуме в одних лишь масках сражались с двумя аллигаторами, которых побеждали. А ведь бедным чудовищам перед выступлением давали огромную дозу снотворного, так что просто-напросто они теряли реакцию и свою способность к сопротивлению. Но однажды вас все же вывели на чистую воду. Разразился грандиозный скандал, но вам удалось скрыться. Так вот, в заброшенной штольне Сильвия, вспомнив свое бурное прошлое, подготовила соответствующим образом обработанного крокодила. Расчет был прост. Или я растеряюсь, и меня сожрет крокодил, или же я утону в водопаде. Вас устраивало только убийство, так как я становился все опаснее. А уж убийство таким образом устроило бы всех, даже полицию Лос-Анджелеса. Винить-то некого. Частного детектива из Нью-Йорка сожрал крокодил. Не потянешь же в суд присяжных безмозглого аллигатора. Сильвия даже не слушала мой рассказ. Она извивалась в бесполезных попытках освободиться. Глория холодно сказала: «У тебя жизни не хватит, чтобы доказать суду весь этот бред. И не надейся. В тот день, когда я пошел к Лизе Гордон, ты увязалась за мной, предварительно разыграв спектакль. Даже я поверил в то, что ты смертельно напугана, а ты уже составила план действий. Мы с Лизой слишком увлеклись разговором и не обращали внимания на тебя. Как же напуганная женщина! Сидит бедняжка и вся дрожит, забившись в угол машины. А ты убила ту несчастную девушку из ревности, взбешенная от того, что Лиза и Мелисса занимались любовью без тебя, и, не задумываясь, выпустила отравленную иглу из трубочки, с которой ты никогда не расстаешься. Вот так ты и наказала Мелиссу за измену». «Это не более чем глупый домысел». «Я бы так не сказал». Подойдя к ней, я сорвал с ее груди нечто похожее на шпильку. «Это украшение развинчивается с двух сторон и представляет собой смертельно опасное оружие. Внутри трубочки находится отравленная игла. Это пострашнее револьвера. Точно так же ты убила и Мару. Подводя черту, я скажу, что ты, почувствовав опасность и заметая следы, убила всех, кто так или иначе был причастен к твоим оргиям, наркотикам и тому подобным преступлениям. Стоило тебе дунуть в трубочку, и, пожалуйста, труп у твоих ног. Этому ты научилась, когда находилась среди индейцев бассейна реки Амазонка, когда ездила смотреть, как снимается фильм по твоему сценарию. Ты жалкий дилетант, Ник. А как же ты объяснишь убийство Лизы Гордон?» Увидев бегущего ко мне Германа Гранта, я вначале даже не сомневался, что именно он убил жену. Но поразмыслив, я пришел к выводу, что у него на это не было абсолютно никаких мотивов. Ноль. Все оказалось гораздо проще. Пока я разговаривал с Лизой на пороге, он через окно выскочил в сад, чтобы наблюдать за нами издали. Ты же, как всегда, была прекрасно осведомлена о том, куда я иду, и сразу же последовала за мной, тоже спрятавшись в саду. Увидев нас в обнимку с Лизой, ты испугалась, что та все расскажет, а потому, не задумываясь, выстрелила из пистолета, снабженного глушителем. Смертельная игла просто не долетела бы с такого удаления. Сделав паузу, я добавил. Самое страшное в этой истории — то, что Клэр заманила в свои сети доктора Кука, слабохарактерного и слабовольного человека, который был по уши влюблен в эту садистку. «И подумать только, что я провела с тобой ночь, занимаясь любовью. Да если бы я догадывалась, сколько ты знаешь, то ты давно бы уже был трупом. Не надо эротических фантазий, дорогая. В постели мы развлекались с Сильвией». Та, услышав свое имя, только заморгала, но даже не шевельнулась, видимо, убедившись, что без посторонней помощи освободиться все равно не сможет. «Именно Сильвия убила Германа Гранта и красавчика Китаёзу, твоих людей, которые могли заговорить в любой момент. Для этого ей надо было лишь надеть твою одежду, что она и сделала. Два выстрела, два трупа, и все, заметь, четко, в пределах необходимой обороны. Но вот здесь уж обмануть меня не удалось. Я сразу разгадал ваш трюк. Ибо незамедлительно после того, как якобы ты убила этих негодяев, я поднялся в твою спальню в сопровождении Клэр. Вся твоя одежда, которая раньше лежала возле кровати, исчезла. Впрочем, ты не смогла бы застрелить Германа, так как до безумия любила этот великолепный экземпляр самца. А вот что касается Сильвии, то она без размышления послала пулю в сердце этого красавчика. Совесть у нее отсутствует напрочь. Она может завалить кого угодно. «Но она могла бы убить и тебя», — воскликнула Глория. «Ну, это вряд ли. Вы же совсем отмороженные идиотки. В тот момент я был незаменимым человеком по части алиби. Кто же еще, кроме меня, мог все рассказать полиции?» «Клэр была с тобой в одной команде, и я мог в любой момент засвидетельствовать полицейским, что ты защищала меня и Клэр, что, как тебе известно, и произошло». «А он не так уж и глуп», — раздался голос у меня за спиной. «Честно говоря, мне уже начали приедаться подобные комплименты». «А теперь повернись и помедленнее. Вряд ли у тебя будет возможность рассказать свою историю кому-либо еще». Я повернул голову. За моей спиной стоял Сэм с автоматом УЗИ в руке. «А-а-а, старый знакомый! Последний из оставшихся в живых! Ну и напугал же ты меня! Убери свою трещотку! Лейтенант Мерф с лучшими полицейскими снайперами давным-давно окружили виллу. Отсюда и мышь не ускользнет, у них так и чешутся руки». А тут, видите ли, он прогуливается с автоматом. «Окружили, говоришь?» — Сэм усмехнулся. «А тогда как же я смог сюда проникнуть, а? Не догадываешься? Так что ты умрешь в любом случае. Хватит трупов, черномазый. Их и так уже более чем достаточно». Сэм вопросительно посмотрел на Глорию, как бы спрашивая, что делать. «Пусть поживет пока». «Милостиво разрешила она. Нам будет не так скучно. Все же его басни достаточно забавны». Чувствуя себя гораздо увереннее под защитой автомата, она поднялась из кресла и, налив себе, не скупясь, виски, залпом выпила его. Не обращая ровным счетом никакого внимания на ужимки сестры, молившись, чтобы ее тоже освободили. «Та фраза, которую ты сказала мне после фальшивого звонка насчет крокодила, тебя и погубила. Я вспомнил цирк, о котором уже упоминал, И в душу мне закралось подозрение. Пришлось провести небольшое расследование. Кстати, алиби в Голливуде создавала тебе Сильвия в то самое время, когда ты расправлялась с Джорджем. Умница! Но это тебе уже все равно не поможет. Догадываюсь, дорогая. Но как не поделиться такими сенсационными результатами расследования? Кстати, мне здорово повезло вчера, когда я находился в коттедже Германа. Ты допустила оплошность, стреляя из пистолета с глушителем в мое отражение в зеркале. Не слушая меня, Глория принялась развязывать путы, которыми я упеленал Сильвию. Освободив сестру, она повернулась ко мне и хитро улыбнулась. «Вот ты тут распинаешься передо мной, демонстрируя свой острый ум. А меня интересует только одно. Как ты смог различить нас с Сильвией? То есть сказать, кто есть кто?» Я удивленно посмотрел на нее. Сэм, услышав слова Глории, довольно заулыбался. «Давай, сыщик, соглашайся. Мне тоже не помешает убедиться, какой ты умный». «Я что-то не могу понять тебя, Глория. Различить вас?» «Естественно. А еще детектив. Неужели я выражаюсь так непонятно?» «И все же я не понимаю, чего ты хочешь», — сказал я, пожав плечами, так как действительно не понимал, чего она от меня ждет. «А мы с Сильвией выйдем в другую комнату и там разденемся, после чего вернемся сюда, и ты попробуешь нас опознать. Но как?» Что-то здесь было не так. Я с нерешительностью смотрел на Глорию. «Но чего молчишь, кретин? Говори, да и дело с концом. И я тоже развлекусь, участвуя в этом спектакле». «Знаешь, Глория, меня твое предложение не устраивает. А вдруг в этот самый момент войдет Мерфи? Как мы тогда сможем отличить, кто есть кто?» «И здесь догадался. Так знай, Мерфи тебе не поможет. Когда он нагрянет сюда, будет уже поздно. Сэм уже намекнул тебе об этом. Под виллой имеется подземный ход, который выведет нас в безопасное место. Сожалею, что не смогла достойно попрощаться с этим недоумком Мерфи. Впрочем, путь живет. Мне-то какое до него дело? Кончай с ним, Сэм!» Но прежде чем Сэм успел положить палец на спусковой крючок, я поднес трубочку к губам и сильно дунул, направив ее на негра. Легкий свист, и игла вонзилась в горло негра. Злоба в его глазах сменилась бесконечной болью. Я вовремя распластался на полу, видя, как его пальцы судорожно сжали автомат. Раздалась длинная очередь, и негр упал на пол, дергаясь в предсмертных конвульсиях. Я глянул в сторону Глории и Сильвии. Да, реакция у них была не та, что у меня. Автоматная очередь буквально изрешетила сестер. Поднявшись, я налил себе виски и, усевшись в кресло, стал дожидаться появления лейтенанта Мерфи среди этого великолепия. Лейтенант смотрел на меня с нескрываемым любопытством, смешанным с восхищением. До сих пор не мог поверить, что такое возможно. «Как видите, лейтенант», — скромно отозвался я и, не скрывая, зевнул во весь рот. «Ох, поспать бы сейчас!» «В компании с этими трупами?» — неудачно сострил Мерфи. «А мне уже все едино», — пробормотал я. «Глаза сами закрываются». «А все же, как я посмотрю, вы неплохой парень. Правда, характерец тот еще. Вначале, увидев вашу наглую физиономию, я решил, что вы самовлюбленный идиот. Да ладно, не будем ворошить прошлое. Мне бы хотелось получить от вас обстоятельный рассказ, начиная с того самого момента, как вы только прибыли в наш город». Я удивленно уставился на него и, видя, что Мерфи вовсе не шутит, взялся руками за голову и, подняв глаза к потолку, застонал. «Господи, как же вы мне все надоели!» Текст читал актер Юрий Яковлев-Суханов. Спасибо и до новых встреч. Киев, апрель